У Бога часто просят «дай мне», и Бог дает, но каждому свое, но чаще посылает испытания, спасая от недуга мне мое. Господь дает одно благословение на добрые, хорошие дела, а души исцеляет отречением от ненависти, жадности и зла. Кому деньжат подкинет для проверки, кому портфель вручит со званием, кого и подопрет, бывает, к стенке, все для того, чтобы просто научить по заповедям строить отношения, всех возлюбить, как самого себя, от ненависти, порока и затмения Бог лечит, исключительно любя. Просите указать вам путь к спасению во веки вечные, чтоб следовать за Ним. Спасибо говорите чаще Богу, и Он все дает воистину любви. Аминь.